комнате было холодно, в черном запотевшем окне смутно отражалась ее голова, на макушке поблескивали влажные волосы. «Спасибо тебе, браток», — сказал Андрей. «Помог нам». «Песню не вспомнил?» И Устинов негромко пропел ему: «Враги сожгли родную хату». Слепой взял баян, опустил голову, стал подбирать мелодию. К удивлению Михаила, он повторил песню слово в слово. «Я знал, что такая песня должна быть», — вымолвил он, сдвинув баян. «Как сказано, звезда несбывшихся надежд, то ж про меня». И он закрыл глаза, покачал головой. Роза неслышно убрала со стола, сняла с кирогаза чайник. Андрей перекинул через плечо баян, прошел вдоль железной кровати с горкой подушек и толкнул дверь. Роза вынесла из второй комнаты шинель. Устинов остался один. Роза как будто по-прежнему стояла перед ним. Он думал о ней неясными картинами, в которых соединялись ее голос, теплота руки, пение слепого. И еще в них была какая-то отрезвляющая тень. Он огляделся, увидел жену. Она смотрела на него печально, без укора, словно жалела. «Во мне есть остров из прочного материала», — сказал ей Устинов. «Когда-то его оторвало от такого поселка, такого домика, такой девушки, как Роза. «Знаешь, Даша двойку получила сегодня», — сказала Валентина. «Роза девушка славная», — продолжал он. «Жены рядом будто не бывало». Устинов встал. На холодной печи лежала газета «Комсомольская правда», передовая статья о воспитателе в рабочем общежитии. В Москве заканчивают строить станцию «Смоленская». Создан Атлантический союз НАТО. Холодная война. Карикатуры кукрыниксов на Трумэна. На четвертой полосе короткий некролог. Умер Иван Максимович Поддубный, первый русский чемпион мира, сын запорожских крестьян. Принял в 1905 году участие во всемирном чемпионате по борьбе в Париже. Здесь русский богатырь положил на обе лопатки всех знаменитых иностранных атлетов. В детстве Михаил играл в Ивана Поддубного, не подозревая, что они живут в одно время. Богатырь уже был легендой, а Миша боролся с мальчиками в детском саду и называл себя Поддубным. Потом он становился Константином Заслоновым, Васьком Трубачевым, разведчиками из «Звезды». Та жизнь еще не стала историей, еще полстраны привязана к земледелию, еще города окружены многочисленными грушевками, еще время идет пешком, как человек на работу. И почти каждый верит, что находящиеся рядом люди помогут в трудную минуту, ибо предстоит долго жить вместе. Вернулась Роза. Она подошла к столу, положила ладони на теплый чайник. «Холодно?» — спросил Устинов. Он обнял ее. Она ткнулась ему в щеку холодным носом, но когда его руки стали настойчивы, она вывернулась и отпрянула к двери. «Я тебе пальто почистила», — сказала Роза. «Погоди-ка». Он шагнул к ней, собираясь снова обнять. «Если я тебе нравлюсь, давай по-хорошему. Я с тобой даже в кино не ходила. Нас люди вместе не видели». «Кстати, это мысль. Давай сходим в кино. Только я тебя сначала обниму». «Ты мне жених, что ли, чтобы я с тобой обнималась? Разве ты мне предложение делал?» Ну, Роза, ты хваткая, с места в карьер. Какая есть. Не нравлюсь? Пожалуйста, я тебя не держу. И колючая вдобавок. Ну, не сердись. Идем в кино. Сегодня Константина Заслонова крутит. Ага, задумалась Роза. Сегодня ты со мной в кино пойдешь, все нас увидят. Но я же не знаю, серьезно ты или нет. Если бы ты могла понять, какая это все чушь, никому до нас дела нет. Будь смелее, делай, что тебе хочется. Да я и не боюсь. Просто я не хочу того, что ты хочешь. Не пойду я с тобой в кино, себе дороже. Услышав эти речи, Устинов заскучал. Подумал, что эта девушка права, ей другой нужен. И, пожелав ей всего хорошего, ушел. Роза стояла на крыльце, слыша скрип калитки и удаляющихся шагов. Моросил дождь, блестели кусты и забор. С улицы доносился баян. Пока Устинов занимался частными делами, Ивановский вытягивал свой добычной участок. Он взялся контролировать все, от доставки порожняка до профилактического ремонта в руб машины. За эту старательность шахтеры прозвали его «Чумовой». А главный инженер Тюкин считал Ивановского подарком судьбы. Миловидная толстушка-бухгалтерша, с которой он сошелся, получила от него талончик для покупки цигейковой шубы, его премию. И она была благодарна Анатолию за серьезное отношение к ней. В общем, Ивановский показал сильную руку и добился ритмичной работы участка. На Зименковскую приехал молодой кривоногий парень Боб Кауфман с фотоаппаратом, опасной бритвой и галстуком. Он дождался, когда Ивановский поднялся на гора и ввалился в душевую, где мылись шахтеры, подняв над головой бритву и спрашивая Ивановского. Однако тот регулярно брился по утрам и не нуждался в цирюльнике. Галстук у него тоже был собственный. «Вот это шахтер!» — восхитился фотокорреспондент. «Вы храните свой авторитет, как синица окуня». С трудом Ивановский понял, что парень хотел сказать «зеницу ока». Зато фотография, сделанная в лучших традициях, украсила первую полосу газеты. Ивановский, вполне похожий на себя, мечтательно пялился вдаль, а у него за спиной высилось здание шахтного подъема. Он еще никогда не видел своих портретов в печати и после смены задержал Устинова и похвастался. «Видел? Ты гений, Миша!» «То ли еще будет», — пообещал Устинов. Конечно, у Ивановского возникали сложности. Начальники других участков не могли догадаться, почему ему удается получать больше порожняка, леса, победитовых зубков. Но у них не было такого консультанта, как Устинов, и они привыкли брать за горло руководителей вспомогательных служб. А Ивановский никого не хватал за горло, не стучал кулаком по столу, не требовал отдать положенное. Он просил: «Помогите мне, вы зубры, я новичок». Он показывал им, что он их уважает. «Запомни», — предупредил Устинов, «почуют лукавую игру — тебе крышка. Без искренности нечего начинать». Враждебно настроенного человека обычно обезоруживает простая просьба. Но что дальше? Если не найдешь, за что их нужно уважать, ты проиграл. Найдешь — выиграл. Ивановский старался постичь загадку человеческого фактора. Между тем дело шло к зиме. По ночам жгли заморозки, и каждое утро грушевцы спрашивали Ивановского, когда выдадут топливо. Они не хотели слышать, что он не в состоянии решить эту задачу. Грушевка мерзла. а Ивановский жил в четырехэтажном доме с паровым отоплением, о чем все знали. Он стал хлопотать.